Солнце сквозь лазейку в листве ударило в могилу и разбудило Кутю. Он со скрипом поднялся, голова наружу, ухватился за торчавший из земли корень вяза и неуклюже выкарабкался наверх. Корявыми ладонями поерзал по складчатой с избытком кожи морде, выскреб негнувшимся пальцем ссохшуюся дрянь в уголках глаз, потом осмотрел себя, поколотил по штанинам, больше для порядка. Выкинуть портки пора, а не пыль трясти. Он закашлялся, наверное, простыл за ночь, цапнул себя за сердце. Рука укололась. Слава богу, орден на месте не потерял. Куть прихватил горсть рукав и потер. Орден славы. Старенький уже орденок, эмаль пооблупилась. Да и как ей не пооблупиться? Кутя посмотрел в могилу, где ночевал. Хорошо еще, шею себе не свернул. И как только угораздило, это ж надо. Вчера, день победы, Кутя на правах хозяина принимал на кладбище гостей. Припылила пехота, кто смог. Лет 15 они уж на кладбище встречаются. Сначала Сеню Малышеву приходили навещать. Вторым Петька мех взвода сюда переселился. А уж совсем недавно Ося Лившиц. Так и топают 9 мая одним маршрутом. На Красную площадь, на кладбище, а за стол уж к полковнику на улицу Алабяна. Семен, ты и Петь по закону здесь схоронили, у них тут родители, а вот Осю сюда уж Кутя по блату устроил. У Оси здесь только тетка, а тетка для захоронения не годится, нужны прямые родственники. Ну, а Петрович, золотая душа, разрешил Ось по Кутиной просьбе к тетке закопать и даже удостоверение на Ось выписал. Теперь и Коське можно ложить. Пока урны, а через 15 лет и гроба. Да у него, у Оськи, слава богу, никто пока умирать не намеревается. Жена, дети в здравии, и внук в полный дом. Вот они, пихтура, и бродили от одного дружка к другому. И там, и сям выпивали помалу, только для памяти. Как уж он, Кутя, за меру свою перебрался вчера, поди знай. Раньше ребят в родительский день навещали, пока Ося был жив. А уж Ося помер, решили на День Победы встречу перевести, тем более, что и Сеня, и Петя, и Ося, члены партии. С кладбища должны были поехать к полковнику, да вот могила подвела. Куть с огорчением оглянулся на могилу. Ребят, наверное, искали по всему кладбищу. Да разве вино перекричишь? Кутя ковырнул присохшую к ордену грязь. Глина. И эмаль отколупнулась. А Оська-то чего выделывал под конец войны? В судетах вроде или... Не в судетах. А, когда пленных вели, точно. Коров бесхозных насобирает и за телегой привяжет, как какого-нибудь немчонку заметит замызганного, одну скотину отвяжет и немчонку веревку сует. Гей нах! Веди, мол, корову домой к матери. Так и дарил коров. А ведь еврей. И в семье у него все евреи. Хорошо, хоть после войны вы, ребят, перемерли, хоть пожили чуток. Спи спокойно, Осенька. И ты, Сеня, и ты, Петя. Светлая вам память, земля пухом. Куть помахал перед грудью рукой, вроде крестец, так, чтобы и не очень, и в то же время. У свеженасыпанного холмика возле лавочки стояли двое мужчин, старик и парень лет под 40. Они разглядывали его с удивлением. «Ваша, что ли?» — Кутя кивнул на могилу, из которой только что вылез. «Хозяева?» «Наши. Вот решили пораньше прийти. Вдруг техник-смотритель забыл распорядиться или место спутал?» «Техника — это дома, в ЖЭКе вашей, а здесь смотритель. Смотритель кладбища. А чего вам беспокоиться? Раз договорились, могилку показали, значит, все. У нас в заводе такого нет, чтобы забыть. Нам за это зарплату ложат. Когда хороните?» «Сегодня в 12, после отпевания». «Ну да, в 12. Хорошо к обеду отпоют, а то и до 3 законетелят, смотря кто отпевать будет. У них тоже специалисты по своей специальности, не одинаково. Сколько сейчас?» «Часов 7», — пожилой запутался в рукаве над часами, — 7:45. «Ну вот, а ты говоришь, шли бы домой, погоревали бы еще, а уж часиком к 2, ну, к часу, пришли бы. И на помин хорошо бы. Ребяткам, а может сейчас?» «Я тут взял немного на всякий случай». Молодой раскрыл портфель и достал оттуда коньячную фляжку с прозрачной жидкостью. «Спирт вот, яблоки. стакана нет. — Это найдем, — Кутя пошарил взглядом по веткам. Стаканы часто на сучки вешают после употребления, но не обнаружил. — Придумаем сейчас. — Ein Moment. Кутя перегнулся через соседнюю ограду, чуть не завалив деревянный заборчик, прогнивший у вкопанных столбиков, дотянулся до пол-литровой банки с увядшими нарциссами и, крякнув, распрямился с банкой в руках, затем вынул из банки цветы и кинул на могилу. «Самый аккурат. Минуточку обгодите, водички наберу. Я мигом». Быстрым ходом он добежал до водопроводного крана на углу седьмого участка и пустил воду. Постоял, пока сойдет теплое, подставил под несильную струю банку, сполоснул для гигиены, набрал воды. В самый раз на четверть, до зеленой кромки от цветочной мути. Также прытью вернулся назад. Неуверенный, подпрыгивающий рукой взял фляжку, долил банку до половины и прикрыл ладонью. Для реакции лучше. Спирт слоился гибкими, прозрачными волнами, перемешиваясь с водой. Наконец, решив, что хватит, Кутя резко выдохнул, крутанул банку и опрокинул ее в распахнутую пасть. Потряс пустую банку, судорожно вздрогнул, поморгал немного и, блаженно зажмурившись, выдохнул. Прямо в организм, как врачи велят. Где, говоришь, яблочко-то? Кутя догрыз яблоко, два оставшихся положил в карман, перегнулся снова к соседней могиле, вдавил пустую банку в холм, собрал в нее раскиданные нарциссы, попрощался и направился наверх, к часовне. — А не коротковато, у нас гроб-то длинный, 1,90 м, — крикнул ему вслед пожилой. Кутя обернулся и пошел обратно. Специалист. — Короткая, — он усмехнулся, — да сюда двоих запихать еще останется. — Подбой-то видели? — Посмотри, посмотри. — На, — передразнил он молодого, заглянувшего в подбой, — тут все по науке. Место широкое, открытое. Другой раз велят копать, а копать-то некуда. Ограды со всех сторон. Или дерево мешает. Бывает и вовсе завал. Вы, положим, ходите редко, а с боков попронырестей народ понаглее. Для своих могилок больше места оттяпать хотят. Они на вашу могилку втихую влезут, ограду поставят, а там, глядишь, и памятник. А вот вы своего упрятать, ну, захоронить, в смысле, хотите, а хоронить места нет. Хорошо ограда, ее и снять недолго, а если памятник доростом с тебя? У него фундамент один. Считай на метр, раствором залит, поколоти-ка его, я посмотрю, а хоронить надо. Куда его денешь, покойника? Получается, право есть, а места нет. Тогда чего делают? Колом опускают. Окно только 1 м на 1 м открывают, и как колодец копают, и подбой больше выбираешь. Гроб перевязывают в головах, в растяжку по 2 с каждой стороны держат, а ноги только слегка в яму заправляешь, и так от весом почти вот в стоячку засовываешь. Пожилой заморщился. А ты не жмурься. Работа такая, не в конторе бумажки ворошишь, своя механик. А что делать? Не на другое же кладбище, семью разбивать. Здесь вместе лежат, пускай рядышком, и навещать всех разом, и недалеко все же центр. Такие дела.